Глава вторая. Утром из Петербурга пришла телеграмма от князя Горчакова, которую он сообщал о предстоящей реорганизации правительственных учреждений. Государственный канцлер России на правах старого друга считал необходимым предупредить Федора Ивановича о его возможной отставке с поста председателя комитета цензуры иностранной и рекомендовал как можно скорее вернуться в столицу, чтобы иметь возможность лично вмешаться при нежелательном развитии событий. Федор Иванович, прочитав телеграмму, равнодушно уронил ее на пол, словно ненужный клочок бумаги. Лишь на мгновение лицо его искривило горькая усмешка. Вот и кончился медовый месяц русского казенного либерализма. Отставка? От чего? От власти, необузданной разумом. Что ж этого следовало ожидать? Император никогда не скрывал своего стремления освободиться от ненадежных, как он однажды выразился, литераторов. Ему нужны цензоры, больные гипертрофией подозрительности, не желающие и не умеющие иметь свое мнение, отличное от высочайше утвержденных циркуляров и инструкций. Кому зачем он писал свое сокровенное? Следовало бы всем, как обществу, так и правительству, постоянно говорить и повторять себе, что судьба России уподобляется кораблю, севшему на мель, который никакими усилиями экипажа не может быть сдвинут с места, и лишь только одна приливная волна народной жизни в состоянии поднять его и пустить в ход. И вот, пожалуйста, эти покойники, которых забыли похоронить, и литературу хотят сделать департаментом государственной службы, чтобы через трафаретную работу мысли превратить целый народ в мирно пасущиеся стадо. И все это не втихомолку, не на ухо, а с громогласно заявленной любовью к Отечеству и заботой о его благе. Впрочем, он никогда не обольщался на этот счет. Разве возможна свобода печати там, где каждый чиновник чувствует себя самодержцем, а самодержец — себя, в свою очередь, чиновника? Отставка. Будто он когда-либо дорожил этой службы. Знали бы они, как мало он ее ценит, как презирает всю эту петербургскую клику жрецов-демагоги. Однажды в письме к жене его прорвало. «Если бы я не был так нищ, с каким наслаждением я тут же швырнул бы им в лицо содержание, которое мне выплачивают, и открыто порвал бы с этим скопищем кретинов, которые наперекор всему и на развалинах мира, рухнувшего под тяжестью их глупости, осуждены жить и умереть в полнейшей безнаказанности своего кретинизма. Что за отродье, великий Боже! И вот за какие-то гроши приходится терпеть, чтобы тебя распекали и пробирали подобные типы. Эти люди изгадили его жизнь придирками по пустякам и вовлечением во множество затей, отмеченных бесполезностью и неясностью устремлений. И вот теперь отставка. Какое это может иметь значение теперь, когда умерла Лёля? Вновь и вновь, в какой-то болезненной попытке истрадаться до дна, он принуждал память возвращать все дорогие его сердцу призраки минувшей молодости, минувшего счастья. День за днем он черпал из прошлого то, что, казалось, навсегда исчезло во времени, и вдруг обрело отчетливую связь с настоящим. Вот грустными, полными мольбы глазами глядит из небытия его первая жена Элеонора. «Что ты сделал со мною, любимый?» Нет, это не ее голос. Он сам выдумал эти слова. Она никогда подобным упреком не осмелилась бы выйти за черту грустного круга своих страданий. Но в памяти брезжит и подлинное, сто крат более страшное, чем прямой упрек. «Теодор, я не хочу укором заменить сострадание, но твое болезненное воображение сделало из всей жизни припадок горячки. Очнись, мой любимый, уедем куда хочешь, во имя тебя и наших детей». Когда она это сказала? Ах да, Мюнхен, где он служил в дипломатической миссии. Через 10 лет после их свадьбы и за год до своей трагической смерти. 1837 год. Уж кто-кто, а он знал, что не только простуда и нервное потрясение после пожара на корабле Николай I, на котором она плыла с детьми к нему в Италию, были причиной ее преждевременной кончины. Пора хотя бы самому себе сказать несказанное, каких бы душевных мук это ни стоило.